Концентрация грузовых работ. Для того, чтобы наилучшим образом обслужить народное хозяйство с минимальными транспортными издержками, на железных дорогах проводится работа по концентрации грузовых операций на меньшем количестве станций и закрытию малодеятельных пунктов погрузки и выгрузки. Значение проведения концентрации на железнодорожном транспорте подчеркнуто постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР о мерах по развитию железнодорожного транспорта в 1976-80 годах. В 1977 году из 7200 станций, открытых для грузовой работы на местах общего пользования, 2460 станций имели грузооборот меньше 5 вагонов в сутки. При этом на 3000 станций, открытых для грузовых операций, нет средств механизации. Малодеятельные станции, как правило, содержат эксплуатационный штат приемосдатчиков, товарных кассиров и других работников. Работа этих станций связана с необходимостью регулярного курсирования сборных поездов, сборно-раздаточных вагонов, что приводит к излишним простоям вагонов, удорожает погрузочно-разгрузочные работы, затрудняет внедрение средств механизации. При проведении концентрации работы на меньшем числе станций несколько возрастают затраты на доставку грузов автомобильным транспортом от грузоотправителей или к грузополучателям, но сокращается стоимость погрузочно-разгрузочных работ и простой вагонов и автомобилей. В результате возрастает производительность транспортных средств, например, за счет концентрации грузовой работы на меньшем числе станций на эстонском отделении Прибалтийской железной дороги было высвобождено за год около 1500 вагонов, а производительность используемых для вывоза грузов автомобилей возросла на 23%. Общая экономия эксплуатационных расходов при закрытии малодеятельных станций с грузооборотом 1-2 вагона в сутки составляет 6-7 тысяч рублей в год, а дополнительные капиталовложения на развитие крупных станций окупаются в основном за счет ускорения выгрузки и усиления механизации грузовой работы менее чем за год. За последние 12 лет до работы на местах общего пользования закрыто более 1200 станций. Закрытие малодеятельных станций и развитие опорных станций проводится по методике, разработанной ЦНИИ МПС на основе проведенных исследований и анализа грузопотоков. Линейные или промежуточные опорные станции, число которых в перспективе должно быть около 3000, с общим грузооборотом до 600 тысяч тонн в год, составляют более 85% от общего числа станций, развиваемых в опорные.